7 апреля. Минус 16 градусов Цельсия. 86 градусов 14 минут северной широты. 92 градуса 37 минут восточной долготы. Прошли 26 километров. До Северного полюса 418 километров. Пошли мощные торосы. Идут хребтами поперек нашего хода. Какое-то время движемся вдоль хребта. Высматриваю, где можно перевалить через гряду. Взгляд обшаривает потенциальные проходы. Всегда есть варианты, куда сунуть башку. Кажется, что вижу все и за поворотами. Это уже интуиция изощряется. За ней и последнее слово. Как только слышу ее, поворачиваю на стену. Но сначала жду собак, встречаю их заранее, отойдя от стены и ору. «Кэти! Кэти!» Каргель давно изучил мой прием. Знает, что я побегу сейчас к торосам, но идет на мой зов до конца. За 2 метра от приближающегося Каргеля я начинаю бежать к торосам, поднимаюсь на хребет, ныряю в ворота, двери, калитки и все это время зову, как дикий. «Кэти!» Упряжка идет за мной, повторяя все повороты, и вскоре застревает, но это уже работа Артура. Он нажимает ногой на веревку, подтягивая санки к нартам, и посылает собак вперед. Я тоже подбадриваю их, зову, а сам быстро, как автомат, скалываю и скалываю лед, торчащий на пути нарт. С 3 рывков обычно удается перевалить через гряду торосов. Пока рубил лед наверху, глянул на север. Там еще 3 хребта в полной красе. Мы уже буквально ломимся к полюсу. Даже когда север был занавешен мутью белой мглы и торосы преграждали путь, взгляд летел поверх торосов, и ничто не могло нас остановить. Ровно за 7 лет до этого мы с такой же настырностью на противоположном краю планеты ломились на яхте по Атлантике на юг, через пролив Дрейка и дальше, проливами Антарктического полуострова, огибая лежащие в зеленой воде айсберги, и дальше, пока не пересекли южный полярный круг, где снежная пурга умирала в ленивых оврагах могучей океанской зыби, вместе с альбатросами, беспрепятственно совершая свою кругосветку по южным 60-м широтам. Зато здесь под ногами и лапами была твердь – полуметровый лед. В итоге прошли 26 километров, что просто невероятно для таких условий. Вечером обнаружил дырку в днище лодки. От нее уже пошли трещины во все стороны. Дюраль. Жесткий. Хрупкий. В конце дня прошли координаты, где 8 апреля 1895 года в вязком сопротивлении торосов угасло движение к полюсу Нансена и Йоханссона. Здесь, на широте 86 градусов 13 минут, Нансен остановился и повернул на юго-запад, к далекой земле Франца Иосифа. Восьмое апреля. Минус 15 градусов Цельсия. Ветер юго-западный. 86 градусов 26 минут северной широты. 93 градуса 26 минут восточной долготы. Прошли 24 километра. До Северного полюса 396 километров. Утром разгрузили лодку, переложили нарты, очистили санки от жира. По-прежнему белая мгла. На 2-м переходе канал с водой. Врезали в фирн концы трапов. Получилось надежное закрепление на берегах. Перевели собак и перетащили всю поклажу. На все подготовительные дела и на саму переправу ушло 15 минут. В торосах нарты перевернулись 5 раз. Вышли к морю без берегов с молодым, но толстым, 15 сантиметров, льдом. Вечером звонил в Москву Жене Перфилеву и Жене Матафонову с вопросом денег для Канады. Стал просыпаться за 3 часа до подъема. Дальше не могу заснуть. Основная тревога – собаки. С вечера пью валерьянку. Забрался в спальник, что-то давит снизу. Наверное, что-то попало под коврик. Прощупал рукой – ничего. Потом понял – торчит из бедра кость. Странно, что так быстро похудел. 9 апреля. минус 15 градусов по Цельсию, 86 градусов 42 минуты северной широты, 94 градуса 47 минут восточной долготы. До Северного полюса 366 километров. Пройдено всего 609 километров. Заторошенные поля, поземка, белая мгла, разводье, по которому шустро плывут льдины. В других местах широко. Перешел и позвал собак. Но Каргель, всегда идущий точно по следу, здесь спрямил и правый полос выкатился в воду. Сразу же осел задок. Люди забегали, а собаки команду не выполняют, но он, наконец, тронули и вырвали сани. Промок мешок с кормом. Мой анорак, ремнабор, мешок сухарей. Досадно. На пустом месте так наколоться. Выбили воду, кое-как очистили мешки от мокрого снега, пошли дальше. Думал, что пройдем мало, но получилось 30 километров. Пурга притупляет чувство реальности. Жарко. В анораке я могу идти с утра только первые 20 минут. Потом сбрасываю его на след. Артур подбирает и кидает в нарты. Целый день иду в двух поларовых куртках и пленочном на ветродуй анораке, иначе потоки пота текут по спине. Артур потеет, но не раздевается. В его анораке наморозилось килограммов 5 конденсата, его трудно понять, и теперь он едет в нартах. Артур надел запасной. Он не хочет раздеться, объясняя пот своей тяжелой работой, когда в торосах приходится толкать нарты. Я знаю, что это не так, и сказал ему, что он переутеплен, но он продолжает идти в том же, в чем шел при минус 30. Здесь он верен своей линии и игнорирует все мои рекомендации. А я и не настаиваю. Даже не злюсь. Молчу. У меня своих забот по горло. Из наших отношений ушла доверительность и теплота. Осталась одна механика и немое ожидание окончания пути. Для меня было главным, чтобы весь наш балаган непременно передвигался, и я постоянно думал о возможных ускорениях на пути к полюсу. Десятки нерешенных вопросов, касающихся второго этапа экспедиции, оставшиеся на большой земле, своими цепкими пальцами держали меня в напряженной безысходности. Я ничего не видел и знать не хотел, кроме движения по направлению к полюсу, и приспособился отбрасывать все лишнее. Это мне помогало. Я вижу, что Арктика разделена на районы по 50-80 километров, различающиеся не только погодой, но и свойствами рельефа. Мучившие или, наоборот, радовавшие нас свойства сохраняются в своей основе в этих пределах, а за ними все изменяется. Сейчас мы проходили зону снега на фоне множества разломов. Но всегда приятно оставлять за собой каналы с водой, эти потенциальные широкие разводья.